Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Денис Чикалов. Свистящий страх. Снежана Кэмерон, киборг класса 75XWP, поправила на носу очки в тяжелой оправе и постучала по столу тонким изящным пальчиком. «Тихо!» — приказала она. Очки ей, разумеется, не нужны, она же киборг. Но Снежана считает, будто так выглядит цивильно. Не знаю, правда, что это значит. Я как-то заметил, что ей стоит попробовать носить юбки чуть-чуть подлиннее, так чтобы их хотя бы не путали с поясом. Но она не прониклась. По столу с места удара потекла тоненькая трещина. Голографический куб сверкал и плевался искрами над нашими головами. Вообще-то там можно было написать все, что угодно. От «С днем рождения» до «Затопим шахты на Марсе». Главное — заплатить владельцам торгового зала. В 10 футах от нас, к примеру, сияло объявление «Импланты», а напротив — «Продай себя в рабство на 10 лет». Здесь с полсотни подобных будок. Одни арендуют постоянно, другие — временно. Над нашей порхал знак «Прием прошений в гильдию дипломатов». Вокруг стоял такой шум, что я спросил себя, как люди жили раньше, когда среди них не было телепатов. Здесь таких больше половины, и все равно гул голосов сплющивал мою несчастную голову, превращая мозги в ломтик плавленного сыра. Я поздравил себя с тем, что переманил к себе Снежанную из альянса наемников. Теперь я мог просто страдать от утомления, пока она работает. Маленький человечек подсеменил к будке. Из его носа высунулась крошечная голова на тонкой шее и осведомилась. «А где портал на Бетельгейзе?» «Я справочная?» — мрачно осведомилась Снежана. «Нет», — отвечало существо. «Но туда очередь больше». Девушка пронзила его негодующим взглядом, и крошечная голова сразу же спряталась в нос. Человечек поднял невинные круглые глаза, давая понять, что никак не может отвечать за дерзость своего соседа по телу. «Шестой терминал справа», — буркнула красавица-киборг. Существо кивнуло, при этом вторая голова вывалилась у него из носа и запрыгала на шее, словно шар на резиночке. Потом оно растворилось в толпе. Обычно здесь вместо будки стоит стандартный мегакомпьютер, торгующий кофе, пончиками и стереокомиксами. В него же вы можете заковырять свое прошение, и через 6 микросекунд оно просочится в штаб-квартиру гильдии дипломатов. Однако время от времени арендатор должен сам появляться возле своего стенда. Таковы правила, введенные после Второй Пончиковой войны. Тогда выяснилось, что в забытом на 111 лет автомате появилась разумная жизнь. Начавшийся из-за этого вооруженный конфликт привел к падению протектората Скорпиона. Впрочем, если вы не с Беллатрикса, то наверняка проходили это в школе. На Беллатриксе школы запрещены. У будки затормозила женщина. Если мода измеряется в миллионах кредитов, то она была одета очень модно. Позади нее телепался человек среднего возраста, на лбу которого разве что не было написано «муж». Сперва мне показалось, будто она ведет его на поводке. Потом я понял, что он поправляет галстук. «Вы должны спасти нашего сына», — сказала она. Гильдия дипломатов никому не отказывает в помощи. Однако я все же счел своим долгом уточнить. «Вы уверены, что не ошиблись?» Я указал на правый дальний ряд будок, выстроившийся вдоль стены. Над ними поднимались надписи «Спасение невинных», «Спасение принцесс от драконов», «Спасение драконов от принцесс», «Спасение мира с наценкой на инфляцию». От пятой будки виднелись лишь буквы «СПА», так что, возможно, там уже предлагался уход за кожей или вид на Спасскую башню. «Вы не понимаете!» Женщина замахала головой, как корова, пытающаяся прогнать комара. Наверняка она говорила эти слова мужу по 100 раз на дню и считала его весьма непонятливым. «Вы должны спасти нашего сына от него самого. Он решил бросить нас». Эндрю Стивенсу был лет 12. Одни в его возрасте хотят стать астронавтами, другие — полицейскими. Парень, который учился вместе со мной в колледже, говорил, что станет боссом наркомафии. Последнее, что я слышал о нем, он работает в хосписе, и больные его боготворят. Детские мечты никогда не воплощаются в жизнь. Поэтому Эндрю Стивенс решил навсегда остаться ребенком. Светящийся бирюзовый шар переливался тысячей мерцающих брызг. Комната сверкала стерильной чистотой хрома, стекла и пластика. «Мальчик погружен в энергетическую сферу», — пояснил осьминог-служитель. «Нанороботы поддерживают его тело в идеальной физической форме». «А разум?» — спросила Снежана. «Ученые давно установили, что у людей его нет», — отмахнулся Спрут. «Согласно звездному кадастру, землян нельзя считать разумными существами. Они находятся где-то между личинками жуков и жабами с Альдебараном». Он развел лапами, словно соболезновал жалкому человечеству. «Но если вы имеете в виду сознание мальчика, то оно подключено к компьютерной игре «Амазонки и кентавры». Согласно желанию мистера Эндрю Стивенса, он будет оставаться там всю свою жизнь». Магда Стивенс, так звали женщину в модно-дорогом платье, заломила руки. Счастье только себе, а не своему мужу. Она бы могла. «Видите, что сделал с собой мой мальчик?» — вскричала она, и осьминог узрел новое подтверждение тому, что людей нельзя считать разумными существами. «Проклятая сатанинская реклама, которая промыла ему мозги!» Женщина бросила взгляд на мужа, явно обвиняя того в непослушании сына. «Сперва он хотел лазерный меч. Потом костюм героя Морлока. Теперь вот это. Зачем? Мы ведь подарили ему столько развивающих игр. Например, «Хоббит и налоговое законодательство». Или Джимми нейрохирург. «Юный мистер Эндрю — большой поклонник нашей игры», — возразил осьминог. «И решил остаться в ней навсегда. Это его право, закрепленное в Конституции». Миссис Стивенс выпучила глаза. Сперва я подумал, что она наполовину жаба с Альдебарана. К несчастью, нет. «Кто оплачивает все это?» — спросил я. В разговор вступил профессиональный муж. «Наш сын. У него есть собственные деньги, их оставила ему бабушка». «Вы обращались в суд?» — спросила Снежана. Рот миссис Стивенс дернулся, словно она ухватила что-то зубами и ни за что не собиралась выпускать. «Мы его проиграли», — процедила она. «Это жирная туша. Судья сказала, что Эндрю вправе сам распоряжаться своей жизнью. Но это же неправда. Он наш сын». Она говорила о нем, словно о ковре, который не достался ей при разделе имущества. «Вы поможете нам?» Лицо миссис Стивенс от жалости к себе превратилось в каплю, которая едва не скатилась с шеи вместе с головой. «Прошу вас, поговорите с моим сыном. Меня он давно не слушает». Муж, естественно, в расчет не брался. «Это наша единственная надежда». Я пытался разглядеть очертания маленького мальчика среди всполохов бирюзовой сферы. Мы стояли на вершине холма, и нежные перистые облачка бежали над нашими головами. Так красиво бывает только на Касторе Прайм, созвездии близнецов. Но даже там не найти такого нежного аромата роз. «Графика так себе», — мрачно сообщила Снежана. «Или я не тот разъем подключил?» Я неторопливо спускался по тропе, усыпанной золотым песком, и любовался тем, как небо отражается в капельках росы на траве. Погружение в виртуальную реальность было полным. Создать совершенный мир сложно, но сделать так, чтобы человек мог поверить в его реальность, почти невыполнимая задача. По крайней мере, Господу это не удалось. Большинство разработчиков предлагают игрокам страшные игры. Планеты-кладбища, населенные вампирами и зомби. Подземные туннели, тянущиеся на мили и мили вниз, без лучика солнечного света. Холодный и бездушный мегаполис, где правят бал-корпорации. Амазонки и кентавры — прекрасная, волшебная страна, где живут единороги и халфлинги, прекрасные нимфы и благородные эльфы. Впрочем, вы наверняка сами играли в нее, хотя бы чуть-чуть. И как в любом раю, здесь были свои демоны. Огромное существо с четырьмя крыльями, взмахивая шипастым хвостом, налетело на воина-скелета с гигантским ржавым мечом в руках. При каждом ударе из костяного бойца обильно плескала кровь, хотя взяться ей было неоткуда. Я не знал, кто из них монстр, а кто игрок, да и не хотел выяснять. Высокий человек в длинной белой одежде предстал перед нами, сотворяя сложные заклинания. «Я наблюдатель», — произнес он. «Представляю интересы компании. Вы не должны мешать нашим игрокам». Его руки продолжали вертеться, и он пояснил. «Художник добавил мне эти жесты для красоты. Порой чувствую себя очень глупо». «Неудивительно», — съязвил я. «Мы хотим поговорить с Эндрю Стивенсом», — веско сказала Снежана. Суд разрешил ему навсегда остаться в игре, но при условии, что родители и те, кого они сочтут нужным прислать, будут иметь возможность общаться с ним по первому требованию». Столь длинная фраза весьма озадачила наблюдателя, привыкшего общаться с людьми при помощи слов «DKTYAFK». Он сотворил пару голубей, которые взлетели к небесам яркой радугой, и отошел в сторону. Эндрю Стивенс сидел у высокого дерева. Справа от него лежала груда досок, из которых он сосредоточенно делал боевые шесты. «Вас прислали мои родители?» — спросил он, не поднимая глаз. Я шагнул к нему, и перед моим взглядом вспыхнула надпись: «Вы находитесь в безопасной зоне. Любые сражения невозможны». Вскоре она исчезла. «Как ты догадался?» Я сел рядом с ним. Он пожал плечами, как горожанин, объясняющий провинциалу, что такое метро. «Над вами белая надпись, гость». «Твои родители беспокоятся», — сказала Снежана. «Почему?» Он искренне удивился. «Это совершенно безопасный мир. Здесь я не могу попасть в автокатастрофу, поскользнуться в ванной или отравиться ГМ-черникой». «Какой?» — спросила Снежана. «Генно-модифицированный», — пояснил я. Она с силой стукнула себя по виску. Так человек бьет по неисправному телевизору. «Вот черт, забыла! Мне же пришлось выгрузить дополнительные словари, чтобы попасть сюда!» У киборгов память не чета наша, и параметры игры не были на нее рассчитаны. Эндрю вновь делал боевые шесты. «Тебе помочь?» — спросила Снежана. Он посмотрел на нее, как на полоумную. «Это делается для тренировки», — пояснил я. Девушка встряхнула головой. «Люди платят большие деньги за то, чтобы заниматься ручным трудом? Разве вы создали машину не за тем, чтобы избавиться от него?» «Я еще не встречал киборга, который бы играл в компьютерные игры. Им скучно». «Ладно, Эндрю», — сказал я. «Рад был повидаться». «А что, хороша игра?» Я ожидал, что на меня выльется щенячий восторг. Но передо мной сидел юный циник, убивший больше орков и некромантов, чем я съел пончиков. «Ничего», — ответил он. «Я играю еще в 18, но чаще в эту». Хотелось сказать нечто мудрое, прежде чем раствориться на фоне заката. Однако ничего в голову не пришло. Снежана выдала: «Если будешь делать дубинки, поднимешь навык на быстрее». «Но сколько?» «На 0,5%». Он закрыл глаза, видимо, что-то подсчитывая. Потом принялся вырезать дубинку. Серая тень появилась на далеком горизонте и начала стремительно приближаться к нам. Эндрю поднял голову и пробормотал несколько слов, таких, которые в его возрасте не то что произносить, но даже и знать не следует. «Свистящий страх», — пробормотал он. «Вот ведь не повезло». «Что это?» — спросил я скорее из вежливости. «Самый сильный монстр в игре», — пояснил мальчик. «Его еще никому не удавалось победить, даже командой. Теперь он убьет нас всех». «Разве здесь не зона безопасности?» «Да, но страх это не остановит». «Я не смогу вывести нас из игры», — сообщила Снежана. «Правильно», — согласился Эндрю. «Никто не может, если рядом страх. Ну вам-то что? Вы не игроки, всего лишь гости. А вот я много опыта потеряю. Черт!» Он по-прежнему сидел у подножия дерева, даже не делая попыток убежать. Только прекратил вырезать дубинки и бессильно откинулся спиной на широкий ствол. Серая тень становилась все ближе. У нее не было ясных очертаний, она походила на облако, непрестанно меняющее форму. «Я не собираюсь ждать, пока меня убьют», — воскликнула Снежана. «Надо защищаться!» «Не будь смешной!» Я опустился на траву рядом с мальчиком. «Это всего лишь игра. Иерарх гильдии дипломатов не может сражаться с мультиком. Расслабься и получи удовольствие». «Ну уж нет!» Снежана подняла правую руку, и от локтя до кисти та превратилась в шестиствольный пулемет. Эндрю ухом не повел. Во-первых, люди вообще не умеют шевелить ушами, хотя пословица вроде бы утверждает обратное. А во-вторых, для компьютерной игры подобные фокусы — такая же редкость, как деньги у ростовщика. Вот если бы юный Стивенс узнал, что моя партнерша способна на этот трюк и в реальной жизни, он, возможно, перестал бы считать амазонок и кентавров самым занимательным развлечением в мире. Девушка-киборг вскинула оружие и прицелилась. «Я тебя умоляю», — простонал я. «Не позорься. А если журналисты узнают?» «Нет, придется мне для таких случаев заказать табличку. Я не знаю эту девушку». Свистящий страх замер над нами, как Винни-Пух над пятачком, и Снежана действительно выпустила в него очередь из пулемета. Может, ей стоило остаться в альянсе наемников? Монстр развернулся и полетел прочь. «Впервые вижу, чтобы он отступил», — сказал Эндрю с ленивым интересом. «Наверное, потому что вы гости. Гостям оружие не положено, оттого и сбой». «Я подам в суд на вашу компанию», — сказала Снежана. Осьминог развел шестью лапами сразу. Развел бы и двумя оставшимися, но на них он стоял. «Это какая-то ошибка», — сказал он с искренностью мошенника. «В игре амазонки и кентавры нет свистящего страха, а в безопасной зоне монстры не нападают на игроков». Правая рука девушки все еще сохраняла форму пулемета, приводя служителя в трепет. Думаю, Снежана сделала это нарочно. «Мой мальчик!» — бормотала Магда опять... его. «Мой мальчик!» — бормотала Магда, отпихивая в сторону мужа, больше по привычке, чем из необходимости. «Когда он вернется домой?» Я повернулся к ней. «Вы можете пригласить другого специалиста, миссис Стивенс, но, думаю, результат будет тот же. Ваш сын уже достаточно взрослый, чтобы самому распоряжаться своей жизнью. Суд это подтвердил. Раз он не хочет покидать компьютерную игру...» Я пожал плечами. «Это лучше, чем принимать наркотики или торговать ими». Магда закултыхалась, и я понял, что у юного Эндрю была веская причина сбежать из дома. «Вы не можете говорить всерьез», — сказала она. «Ведь это все не настоящее. У моего мальчика все впереди. Жизнь, карьера. Он должен возглавить семейный бизнес, жениться, завести детей». «Чем вы занимаетесь?» — спросил я. «У нас небольшой химический концерн на Альтаире», — ответил супруг. «Мыло, порошок, туалетная бумага». Я кивнул. «Волшебство, приключения, сокровища или туалетная бумага? Для нормального человека выбор очевиден, не так ли, миссис Стивенс?» С этим я ушел. Следующий день выдался довольно хлопотливым, но, к счастью, мне некуда было спешить. Я передал все текущие дела другим иерархам гильдии, написал прошение об отставке и к вечеру вновь находился в штаб-квартире игры «Амазонки и кентавры». Хром, стекло и пластик по-прежнему окружали меня, и восьмирукий служитель все так же вежливо улыбался, словно я никуда не уходил. Только на сей раз я находился уже в другом отсеке, в том, что станет моим. «Вы сделали правильный выбор», — произнес Спрут. «Вам остается подписать эти бумаги, и ваша жизнь полностью переменится. Разумеется, вы сможете покинуть игру, как только захотите, но...» Он хитро прищурился. «Еще никто этого не делал». Лазуревое небо вспыхнуло над моей головой. Две яркие бабочки вспорхнули из-под моих ног, большая мохнатая собака доверчиво потерлась о мою ногу. «Добро пожаловать в игру!» — вспыхнула и погасла надпись. Я снял со спины кирку и неторопливо пошел к неровной серой стене, в которой виднелись золотые прожилки. Работа шла быстро, и через пару часов возле меня уже лежали 6 груд драгоценного металла. Собака, высунув язык, с интересом смотрела на меня. Мобильный телефон зазвенел в моем кармане. Я вытащил его, разложил вдвое, потом еще и еще, пока он не превратился в Снежану Кэмерон. «Не думала, что тебе удастся пронести меня сюда», — заметила девушка. «Иначе пришлось бы закачать мою программу тебе в мозг». «Мы не настолько близко знакомы», — ответил я. «Что дало сканирование?» Она хмыкнула. «Мы были правы. Все дело в свистящем страхе. Все остальное работает как часы, а вот его не должно быть в игре. Думаю, именно он удерживает здесь детей». Я вскинул кирку на плечо. «Значит, пойдем и убьем его», — предложил я. «Только что делать с золотом? Я 2 часа копал, жалко оставлять». Снежана вскинула руку, превратившуюся в дуло гранатомета, и я поспешил зажать уши. Через мгновение там, где лежали мои сокровища, появился симпатичный кратер. «Теперь другим не достанется», — бросила девушка. «Пошли!» Собака осуждающе смотрела на нас. «Как ты думаешь, что это?» — спросил я. Я уже пожалел, что создал нового персонажа. Надо было купить готового, который умеет телепортироваться, летать или хотя бы лошадь в банке хранит. Девушка встряхнула роскошными черными волосами. «Тут и думать нечего. Компьютерный вирус, который просачивается в мозг. Он заставляет человека навсегда остаться в игре. Виртуальные наркотики — идеальный способ зарабатывать деньги». «Наивный ты у меня, Снежа», — усмехнулся я. «Их же проверяет Имперский комитет по развлечению и порнографии. От него и пиксель не утаишь». «Нет, крошка. Эта тварь — воплощение человеческих тревог и страхов. Людям свойственно бежать от действительности, а тут им предложили идеальный мир. С каждым разом покидать его становится все труднее. Страх игроков перед реальной жизнью все усиливается и, наконец, воплощается в монстра. Помни, что случилось с тем аппаратом для пончиков? Так и здесь. Живое существо возникло само собой, питаясь эмоциями игроков. «Такого не бывает», — сказала Снежана. «Поспорил бы с тобой, да не хочу обижать маленьких». «Ладно, спорим. На что?» Я остановился. «Если я прав, ты поставишь себе фильтр нецензурных выражений». Девушка задохнулась от возмущения. «Тогда я буду не я!» Я хмыкнул. «Говорил же, не хочу спорить с кнопкой». «Ладно». Снежана глубоко засопела, изобретая ставку. «Когда ты убедишься, что это вирус, ты на мне женишься!» Я отмахнулся. «Снежа, я не могу, ты ведь киборг. Вы гораздо более совершенная форма жизни, чем люди. Согласно звездному кадастру, браки между нами запрещены». Она пожала плечами. «Тогда возьму тебя в рабство. Это почти одно и то же». Я подчеркнуто засмеялся. «Согласен. Ты все равно не выиграешь». Свистящий страх завис на дне узкого ущелья. Почуяв нас, он стал медленно подниматься по склону. Монстр не спешил, знал, что нам не сбежать. «Кибернетическая форма жизни», — сказала Снежана, проводя перед ним сканером. «Но неразумная. Посмотрим, что у него внутри». Ее руки превратились в две ракетницы, и я вновь поспешно заткнул уши. Серое облако разлетелось на рваные клочки. Девушка шагнула вперед, пытаясь рассмотреть их сквозь дым. «Свадьба», — сказала она. «Фильтр», — возразил я. Лоскутки страха несколько секунд кружили в воздухе. Потом они дрогнули, вспыхнули, вознеслись вверх и с громкой веселой песенкой закрутились и заплясали надписью «Покупайте пончики через интернет». «Рекламный баннер?» — спросил я. Я не спеша опустился на траву. «Да, и к тому же трехлетней давности», — согласилась Снежана. «Наверное, его просто не до конца стерли, и обрывки программы постепенно превратились в монстра». Я положил кирку на колени. «Значит, не он заставлял людей оставаться здесь?» «Нет, он просто не мог». «Тогда почему они это делают?» Снежана почесала затылок. «Не знаю. Наверное, просто игра хорошая». Я озадаченно смотрел на рекламу. «Но это же глупо. Где же мораль? Наставление юным читателям?» «Не знаю», — повторила Снежана. «Может быть, всегда носите с собой ракетницу?» Мне пришлось заплатить большой штраф за то, что я протащил киборга в игру и к тому же пользовался там запрещенными видами оружия. Я подал встречный иск, и все остались при своих. Прошение об отставке я, естественно, так и не отправил, а осьминог до сих пор обижен на меня за обман. Эндрю Стивенс играл в «Амазонок» 2 года подряд, потом бросил. Он закончил школу экстерном и теперь учится на адвоката по налогам. Все же «Хоббит» старался не зря. Его отец обчистил кассу компании и сбежал с секретаршей. После его ухода Магда начала сильно пить и несколько раз устраивала пьяные драки в барах. Имперский суд приговорил ее к 3 годам домашнего ареста, и поскольку Эндрю пожизненно оплатил подписку на игру «Амазонки и кентавры», его мать коротает время там. Теперь она летает над изумрудными полями в облике твари с 4 крыльями и рвет игроков в куски. Особенно достается новичкам. К ним Магда просто безжалостна. Впервые в жизни она абсолютно счастлива.